Глава 20, в которой обсуждают и принимают замечательный план. Была серая, промозглая, ветреная ночь, когда еврей, застегнув на все пуговицы пальто, плотно облегавшее его иссохшее тело, и подняв воротник до ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своей берлоги. Он приостановился на ступени, пока запирали за ним дверь и закладывали цепочку. И, убедившись, что мальчики заперли все как следует, и шаги их замерли вдали, побежал по улице так быстро, как только мог. Дом, куда привели Оливера, был расположен по соседству с Уайт-Чеплом. Еврей на минутку приостановился на углу и, подозрительно осмотревшись по сторонам, перешел через улицу по направлению Спитлфилдс. Грязь толстым слоем лежала на мостовой, и черная мгла нависла над улицами. Моросил дождь, все было холодным и липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по улицам таким существам, как этот еврей. Пробираясь, крадучись вперед, скользя под прикрытием стен и подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное пресмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которое он шел. Он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед. Он шел извилистыми и узкими улицами, пока не достиг Беттенгряна. Затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте грязных улиц, которых так много в этом густонаселенном районе. По-видимому, еврей был очень хорошо знаком с той местностью, где находился, и его отнюдь не пугали темная ночь и трудная дорога. Он быстро миновал несколько переулков и улиц и, наконец, свернул в улицу, освещенную только одним фонарем, в дальнем ее конце. Он постучал в дверь одного из домов и, обменявшись в полголоса несколькими невнятными словами с человеком, открывшим ее, поднялся по лестнице. Когда он коснулся ручки двери, зарычала собака, и голос мужчины спросил, кто там. «Это я, Билл. Это только я, мой милый», — сказал еврей, заглядывая в комнату. «Ну так валивайтесь сюда», — сказал Сайкс. «Лежи смирно, Болзи, глупая скотина. Не можешь даже узнать черта, если он в пальто». Очевидно, собаку ввело в заблуждение верхнее одеяние мистера Феджина. Ибо как только еврей расстегнул пальто и бросил его на спинку стула, она удалилась в свой угол и при этом завиляла хвостом, как бы давая понять, что теперь она удовлетворена, насколько это чувство свойственно ее природе. «Но что скажешь?» — сказал Сайкс. «Ну что, милый, что я могу сказать, кроме одного?» — отозвался еврей. «А, Нэнси, приветствую тебя!» В этом обращении слышалось некоторое замешательство, свидетельствовавшее о неуверенности в том, как оно будет принято. Мистер Феджин и его юная приятельница не виделись с того дня, когда она заступилась за Оливера. Поведение молодой леди быстро рассеяло все сомнения на этот счет, если таковые у него были. Она спустила ноги с каминной решетки, отодвинула стул и без лишних слов предложила Феджину подсесть к очагу, так как ночь, что и говорить, холодная. «Да, моя милая Нэнси, на улице ужасно холодно», — сказал еврей, грея свои костлявые руки над огнем. «Пронизывает прямо насквозь», — добавил старик, потирая себе бок. «Да, лютый должен быть холод, чтобы пробрать вас до самого сердца», — сказал мистер Сайкс. «Дай ему выпить чего-нибудь, Нэнси. Да пошевеливайся, черт подери. Тут и самому недолго заболеть, когда посмотришь, как трясется этот мерзкий старый скелет, словно гнусный призрак, только что вставший из могилы». Нэнси проворно достала бутылку из шкафа, где стояло еще много бутылок, наполненных, судя по их виду, всевозможными спиртными напитками. Сайкс, налив стакан бренди, предложил его еврею. «Довольно, довольно. Спасибо, Билл», — сказал еврей, едва пригубив и поставив стакан на стол. С хриплым презрительным ворчанием мистер Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки бренди в залу. Эта церемония предшествовала тому, чтобы затем наполнить его для себя, что он и сделал. Пока он опрокидывал в глотку второй стакан, еврей окинул взглядом комнату не из любопытства, так как не раз уже видел ее, но по свойственной ему подозрительности и вследствие беспокойной своей натуры. Это была нищенски обставленная комната, и только содержимое шкафа наводило на мысль, что здесь живет человек, не занимающийся трудом. На виду не было никаких подозрительных предметов, кроме нескольких тяжелых дубинок, стоявших в углу, и дубинки со свинцовым наконечником, висевшей над очагом. «Ну вот», — сказал Сайкс, облизывая губы, — «теперь я готов». «Ну тогда поговорим о делах», — осведомился еврей. «Ладно, пусть о делах», — согласился Сайкс. «Выкладывайте, что хотели сказать». «Хе-хе, ах, милый мой, ведь вы знаете, что у меня на уме», — сказал еврей. «Ведь он все знает, Нэнси, не правда ли?» «Нет, не знаю», — ухмыльнулся мистер Сайкс. «А, или не хочу знать, это одно и то же. Говорите на чистоту и называйте вещи своими именами. Нечего сидеть здесь, моргать да подмигивать и объясняться со мной намеками, как будто не вам первому пришла в голову мысль о грабеже. Ну, что у вас на уме?» «Тише, Билл, тише!» — сказал еврей, тщетно пытавшийся положить конец этому взрыву негодования. «Нас могут услышать!» «Пусть слушают!» — сказал Сайкс. Но так как мистеру Сайксу было не все равно, то, поразмыслив, он заговорил тише и стал заметно спокойнее. «Ну-ну!» — сказал еврей, улещивая его. «Я просто осторожен, вот и все. А теперь, мой милый, поговорим об этом дельце. Когда же мы его обделаем, Билл?» «Ну, отвечай, раскрой рот. Когда?» «Ах, если б ты знал, какое там столовое серебро, мой милый! Какое серебро!» — сказал еврей, потирая руки и поднимая брови в предвкушении удовольствия. «Ничего не выйдет», — холодно отозвался Сайкс. «Как? Ты хочешь сказать, что из этого дела ничего не выйдет?» — воскликнул еврей, откинувшись на спинку стула. «Да, именно это и хочу сказать. Ничего не выйдет», — сказал Сайкс. «Во всяком случае, это не такое простое дело, как мы думали». «Значит, за него плохо взялись», — сказал еврей, побледнев от злости. «Я не желаю этого слышать. Можете ничего мне не говорить». «Нет, я вам все расскажу», — возразил Сайкс. «Кто вы такой, что вам ничего нельзя сказать?» «Я вам говорю, что Тоби Крэкет 2 недели слонялся вокруг этого места, и ему не удалось связаться ни с одним из слуг». «Неужели все так плохо? Неужели вы хотите сказать, Билл?» — спросил еврей, успокаиваясь по мере того, как его собеседник начинал горячиться. «Что хоть одного из этих 2 слуг не удалось переманить?» «Да, это самое я и хочу вам сказать», — ответил Сайкс. «Вот уже 20 лет, как они служат у старой леди. И если бы вы им дали 500 фунтов, они все равно не клюнули бы». «Ах, боже мой, неужели вы хотите сказать, мой милый, что никому не удастся даже женщин переманить?» «Совершенно верно, не удастся». «Как? Даже такому ловкачу, как Тоби Крэкет, — недоверчиво сказал еврей. «Ну, вспомните, Билл, что за народ эти женщины? Они же продажны». «Да, даже ловкачу Тоби Крэкету», — ответил Сайкс. «Он говорит, что приклеивал фальшивые бакенбарды, надевал канареечного цвета жилет, когда слонялся в тех краях. И все ни к чему». «Ах, лучше бы ему, мой милый, испробовать усы и военные штаны», — возразил еврей. «Он и это пробовал», — сказал Сайкс. «А пользы от них было столько же». Это известие смутило еврея. Уткнувшись подбородком в грудь, он несколько минут размышлял, а потом поднял голову и сказал с глубоким вздохом, что если ловкач Тоби Крэкет рассказал все правильно, то игра, он опасается, проиграна. «Ах, а все-таки грустно, милый мой, столько терять, когда на это были направлены все наши помыслы», — сказал старик, опуская руки на колени. «Верно, не повезло», — согласился мистер Сайкс. Наступило длительное молчание. Еврей погрузился в глубокие размышления, и сморщенное его лицо поистине стало дьявольски мерзким. Время от времени Сайкс украдкой посматривал на него. Нэнси, явно боясь раздражать взломщика, сидела, не спуская глаз с огня, будто оставалась глухой ко всему происходившему. «Фэджин, спросил Сайкс, резко нарушая наступившую тишину. «Стоит это дело лишних 50 золотых. «А, вот как? О, так это же совсем другое дело», — сказал еврей, также внезапно оживившись. «Значит, по рукам?» — осведомился Сайкс. «Ну, конечно, мой милый», — ответил еврей. Глаза у него засверкали, и каждый мускул на лице его дрожал от волнения, вызванного этим вопросом. «Ну так вот», — сказал Сайкс, с некоторым пренебрежением отстраняя руку еврея, — «это можно сделать когда угодно. Позапрошлой ночью мы с Тоби перелезли через ограду в саду и ощупали двери ставни. На ночь дом запирают, как тюрьму, но есть одно местечко, куда мы можем пробраться потихоньку и ничем не рискуя». «А что же это за местечко? Где это, Билл?» — нетерпеливо спросил еврей. «Нужно, знаете ли, пересечь лужайку», — шепотом заговорил Сайкс. «Да-да, ну, дальше», — подхватил еврей, вытянув шею и выпучив глаза так, что они едва не выскочили из орбит. «А!» — воскликнул Сайкс и запнулся, так как девушка вдруг оглянулась и чуть заметным кивком головы указала на еврея. «А не все ли равно, где это? Знаю, что без меня вам все равно не обойтись. Но лучше быть начеку, когда имеешь дело с таким, как вы, проходимцем». «Ну, как хотите, мой милый, как хотите», — отозвался еврей. «И значит, помощи вам никакой не надо, вы справитесь вдвоем с Тоби». «Да, никакой», — сказал Сайкс. «Нам нужны только коловорот и мальчишка. Первый у нас есть, а вот второго должны достать нам вы». «Мальчишка?» «А-а-а», — воскликнул еврей. «Стало быть, речь идет о филенке». «Вам до этого нет никакого дела», — ответил Сайкс. «Мне нужен мальчишка, и мальчишка должен быть нежирный». «О, Господи!» — раздумчиво сказал мистер Сайкс. «Если бы я мог заполучить сынишку трубочиста Неда. Он нарочно держал его в черном теле и отпускал на работу. Но отца послали на каторгу, и тогда вмешалось общество попечения о малолетних преступниках. Оно забрало мальчишку, лишило его ремесла, которое давало заработок. Обучают грамоте и со временем сделают из него подмастерье. «Вечно они суются», — сказал мистер Сайкс, припоминая все обиды и раздражаясь все больше и больше. «Вечно суются. И будь у них достаточно денег, слава богу, их нет. У нас через годик-другой не осталось бы и 5 мальчишек для нашего ремесла». «Ах, правильно», — согласился еврей, который в продолжение этой речи был погружен в размышления и расслышал только последнюю фразу. «Послушай, Билл...» «Ну что еще?» — сказал Сайкс. Еврей кивнул головой в сторону Нэнси, которая по-прежнему смотрела на огонь, и этим дал понять, что лучше бы удалить ее из комнаты. Сайкс нетерпеливо пожал плечами, как будто считал такую меру предосторожности излишней. Но, тем не менее, подчинился и потребовал, чтобы мисс Нэнси принесла ему кружку пива. Еврей все еще колебался. Сайкс удивленно переводил взгляд с него на нее. «Да неужели девушка мешает вам, Феджин?» — сказала наконец. «Что за чертовщина? Вы давно ее знаете и можете ей вполне доверять. Она не из болтливых. Верно, Нэнси?» «Да-да, моя милая, я это знаю», — сказал еврей. «Но...» И старик снова запнулся. «Ну что?» — спросил Сайкс. «Я думал, что она, знаете ли, опять выйдет из себя, как в тот вечер», — ответил еврей. Услыхав такое признание, мисс Нэнси громко расхохоталась и, залпом выпив стаканчик бренди, вызывающе покачала головой и разразилась восклицанием вроде «Валяйте смелее, никогда не унывайте». По-видимому, они подействовали успокоительно на обоих джентльменов, так как еврей с удовлетворенным видом кивнул головой и снова занял свое место. Так же поступил и мистер Сайкс. «Не лучше ли оставить мальчика в покое и отпустить?» «Ха! Какая ты умница, моя милая! И как ты догадалась? Никогда еще не видывал такой смышленой девушки!» — сказал еврей, поглаживая ее по шее. — «Верно. Я хотел поговорить об Оливере. Ух! Хе-хе-хе!» «И что же вы хотели сказать о нем?» — спросил Сайкс. — «А то, что для вас это самый подходящий мальчик, мой милый», — хриплым шепотом ответил еврей, прикладывая палец к носу и отвратительно ухмыляясь. — «Этот мальчишка?» — воскликнул Сайкс. «Да, я в этом не сомневаюсь», — подтвердил Феджин. «Эти последние недели мы его здорово дрессировали, и потом пора ему зарабатывать себе на хлеб. К тому же все остальные слишком велики». «Да, вот, пожалуй, действительно, он как раз подходит по росту», — задумчиво сказал мистер Сайкс. «И он исполнит все, чего от него потребуете, мой милый Билл», — присовокупил еврей. «У него нет другого выхода. Конечно, если вы его хорошенько припугнете». «Припугнуть?» — подхватил Сайкс. «Ха-ха-ха! Запомните, я его припугнул не на шутку. Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни пенни, ни на фунт. Живым вы его не увидите, Феджин. Подумайте об этом, прежде чем посылать его. Запомните мои слова», — сказал грабитель, показывая лом, который он достал из-под кровати. «Я уже обо всем подумал. Я к нему присматривался, мой милый, очень внимательно. Нужно только дать ему понять, что он из нашей компании, вбить ему в голову, что он стал вором. И тогда он наш, наш на всю жизнь. Ух! Эх, как это все-таки кстати случилось!» Старик скрестил руки на груди, опустив голову и сгорбившись. Он как будто обнимал самого себя от радости. «Наш? Наш!» — повторил Сайкс. «Вы хотите сказать ваш?» «Может быть, мой милый, может быть», — сказал еврей, пронзительно захихикав. «Пусть будет мой, если хотите, Билл». «А почему?» — спросил Сайкс, нахмурившись и злобно взглянув на своего милого дружка. «Почему вы столько труда положили на какого-то чахлого младенца? Когда вам известно, что в Камон-Гарден каждый вечер слоняются 50 мальчишек, из которых вы можете выбрать любого?» «Потому что от них мне никакой пользы, мой милый», — с некоторым смущением ответил еврей. «Не стоит и говорить. Если случится им попасть в беду, их выдаст сама их физиономия. И тогда для меня они потеряны. А если этого мальчика хорошенько вымуштровать, мои милые, с ним я сделаю больше, чем с двумя десятками других». «И к тому же», — добавил еврей, оправившись от смущения, «он нас теперь предаст, если только ему удастся удрать, а потому он должен разделить нашу судьбу. Не все ли равно, когда это случится и как? В моей власти заставить его принять участие в грабеже. Вот и все, что мне нужно. И к тому же это куда лучше, чем смести с дороги бедного маленького мальчика. Это было бы опасно, и вдобавок мы потеряли бы на этом деле». «Я сговорился с Тоби на послезавтра, ночью», — угрюмо ответил Сайкс. «В случае чего я предупрежу». «Прекрасно», — сказал еврей. «Луны не будет». «Не будет», — подтвердил Сайкс. «Значит, все приготовлено, чтобы завладеть добычей». Сайкс кивнул. «И еще насчет того, чтобы...» «Обо всем уже договорились», — перебил его Сайкс. «Нечего толковать о подробностях. Приведите-ка лучше мальчишку завтра вечером. Я тронусь в путь через час после рассвета. А вы держите язык за зубами. Больше ничего от вас не требуется». После недолгой беседы, в которой все трое принимали живое участие, было решено, что завтра в сумерках Нэнси отправится к еврею и уведет с собой Оливера. При этом Фэджин хитро заметил, что если Оливер вздумает оказать сопротивление, он, Фэджин, с большей готовностью, чем кто-либо другой, согласен сопровождать девушку, которая недавно заступалась за Оливера. Торжественно условились также, что бедный Оливер, ввиду задуманной экспедиции, будет всецело поручен заботам мистера Уильяма Сайкса, и что упомянутый Сайкс будет обходиться с ним так, как сочтет нужным. И еврей не призовет его к ответу в случае, если Оливера постигнет какая-нибудь беда или окажется необходимым подвергнуть его наказанию. Относительно этого пункта договорились, что любое заявление мистера Сайкса по возвращении домой будет во всех важных деталях подтверждено и засвидетельствовано ловкачом Тоби Крекетом. Когда с предварительными переговорами было покончено, мистер Сайкс с ожесточением принялся за бренди, устрашающе размахивал ломом, во все горло, весьма немузыкально распевал какую-то песню и выкрикивая отвратительные ругательства. Наконец, в порыве профессионального энтузиазма, он пожелал показать свой ящик с набором воровских инструментов. Но не успел он ввалиться с ним в комнату и открыть его с целью объяснить свойства и качества различных находящихся в нем инструментов и своеобразную прелесть их конструкции, как растянулся вместе с ящиком на полу и заснул там, где упал. «Спокойной ночи, Нэнси», — сказал еврей, снова закутываясь до ушей. Взгляды их встретились, и еврей зорко посмотрел на нее. Девушка и глазом не моргнула. Она также помышляла об обмане и также серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крэкет. Еврей снова пожелал ей спокойной ночи, украдкой легнул за ее спиной распростертое тело мистера Сайкса и ощупью спустился по лестнице. «Эх, вечно одно и то же!» — бормотал себе под нос еврей, возвращаясь домой. «Хуже всего в этих женщинах то, что малейший пустяк пробуждает в них какое-то давно забытое чувство. А лучше всего то, что это скоро проходит. Мужчина против ребенка за мешок золота». Коротая время за такими приятными размышлениями, мистер Феджин добрался по грязи и слякоти до своего мрачного жилища, где бодрствовал Плут, нетерпеливо ожидавший его возвращения. «Ах, это ты, мой милый Оливер Спит? Я хочу с ним поговорить!» были первые слова Феджина, когда они спустились вниз. Мальчик крепко спал на жесткой постели, посланной на полу. От тревоги, печали и затхлого воздуха в своей темнице он был бледен, как смерть. Не мертвец в саване и гробу, но тот, кого только что покинула жизнь и чей кроткий юный дух секунду назад вознесся к небу, а грубый воздух земного мира еще не успел изменить тленную оболочку. «Не сейчас», — сказал еврей, потихоньку отходя от него. «Завтра. Завтра».